9. Справа от него взошло солнце. Кел понял это, увидев проливаемый им на плазу холодный свет. Снизив увеличение, он изменил поле зрения прицела и смотрел, как отступает по мраморным плитам линия тени. Утренний свет был необычайно прозрачным. Этот эффект порождали частицы, поддерживаемые в воздухе над пустырями, фонтаном далекой песчаной бури. Влажность атмосферы начала падать, и внутренние системы винтовки «Экзитус» автоматически компенсировали этот эффект, подогрев патронник на долю градуса и гарантировав тем самым, что единственная заряженная пуля в ствольной коробке остается в оптимальном состоянии готовности к выстрелу. До него доносились звуки толпы, даже на высоту его господствующей позиции. Шум был негромким и ровным, и он напоминал ему спокойное море Такстеда, лизавшее черную грязь и темный камень своих берегов. Он скривился под своей шпионской маской и задвинул эту мысль на задворке своего ума. Сейчас было не время отвлекаться на всякие мелочи из прошлого. Нежно, так чтобы действие не нарушило позицию оружия больше, чем на миллиметр, он перевел переключатель селектора рабочей моды с предохранительно заряжено. По вертикали дисплея прицела пробежали руны, сообщившие ему, что оружие было готово совершить убийство. Всем, что требовалось сейчас Келлу, была мишень. Он подавил желание посмотреть вверх, в небо. Его добыча будет здесь, в урочный час.